Колосс Родосский. «Позволь познакомить тебя с богом Гелиосом!» Как только ребята переместились в самое начало IV века до нашей эры в Древнюю Грецию на остров Родос, Саша показал Маше на блистающую на солнце скульптуру из бронзы. «Какой он огромный!» В годы, когда колосс был создан скульптором Харесом в честь победы над пытавшимся захватить Родос полководцем Деметрием, это было самое высокое сооружение, целых 35 метров. Для сравнения, статуя свободы в США без пьедестала — 46 метров. «Кстати, эти монументы очень похожи. Вот она, связь веков», — подметила Маша. Бог солнца Гелиос был покровителем Родоса, поэтому именно ему и воздвигли памятник. А сможешь ли ты назвать еще одного бога света, олицетворяющего собой солнце в древнегреческой мифологии? Он был также воплощением мужской красоты и покровителем искусств. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.